Явление седьмое. Сирано, Рагно, поэты, Карбон де Кастель-Жалу, гвардейцы, толпа, потом де Гиш. Рагно. «Могу войти я?» Сирано, не двигаясь. «Да». Рагно делает знак, поэты входят. В то же время в заднюю дверь входит Карбон де Кастель-Жалу. Он в форме гвардейского капитана. Увидев Сирано, устремляется к нему с распростертыми объятиями. Карбон. «Вот он! Вот наш герой!» Сирано, подымая голову. «Мой капитан!» Карбон восторженно. «Постой! Дай мне обнять тебя! Теперь мы пир устроим! Товарищи твои горды таким героем!» «Но я...» Карбон, пытаясь увлечь его. «Мы ждем тебя напротив, в кабачке!» Сирано. «Я не могу сейчас!» Карбон, открывая дверь, кричит наружу громовым голосом. «Живей сюда, ребята! Герой наш не идет! Он в дьявольской тоске!» Голос с улицы. «Что? Он пятнает честь солдата!» Снаружи доносится приближающийся шум шагов, звон шпор, бряцанье шпаг. Карбон, потирая руки. «Они идут сюда!» Гвардейцы-гасконцы, входя в кондитерскую. «А, 1000 чертей! 2000 чертей! 3000 чертей!» Рагно, отступая в ужасе. «О, господа! Вы все гасконцы, значит?» Гвардейцы. «Конечно, все 1000000 чертей! Но что ж нас Сирано дурачит? Развеселись, расшевелись, живей!» Первый гвардеец к Сирано. «Виват!» Сирано. «Барон!» Второй гвардеец к Сирано. «Виват!» Сирано. «Барон, я тронут!» Третий гвардеец. «Браво!» Сирано. «Барон!» Четвертый гвардеец. «Обнять его!» Сирано, не зная, кому отвечать. «Барон! Барон! Барон!» Рагно. «Бароны здесь со всех сторон! Вы все бароны?» Гвардейцы. «Все!» Рагно. «Нет, право!» Гвардеец. «Он сомневается. Да из одних корон баронских наших сделать можно, дружище, башню до небес!» Лебре, войдя, подбегает к Сирано. «К тебе толпа идет. Желают неотложно поздравить все тебя, все-все. Какой-то бес вселился в них. Крик, шум, рукоплесканье. Ты стал героем дня!» Сирано в ужасе. «Уже ли ты сказал, где им искать меня?» Лебре, потирая руки. «Конечно!» Сирано. «Ты не знаешь сострадания!» Горожанин, входя в сопровождении других горожан. «К вам весь Париж спешит! Взгляните-ка в окно!» Видно, что улица полна народу. Портшезы и коляски останавливаются. Лебре тихо к Сирано улыбаясь. «Ну, а Роксана что?» Сирано живо. «Молчи!» Толпа кричит за дверью. «Где Сирано?» В кондитерскую врывается множество людей. Толкотня, приветствия. Рагно, вскочив на стол. «Мой магазин весь наводнен. Отлично. Они ломают все, разносят все вокруг. Великолепие. Я счастлив безгранично». Вошедшие, толпясь вокруг Сирано. «Вы истинный герой, мой друг». «Мой друг! Мой друг!» Сирано. «Вчера они еще мне не были друзьями». Лебре в восторге. «Успех!» Маркиз, подбегая с протянутыми руками. «Ты истинный герой! Позволь, мой друг!» Сирано. «Ты? Но разве вместе с вами когда-нибудь пасли мы, сударь мой?» Другой маркиз. «Позвольте, сударь, мне одной прелестной даме представить вас. В карете ждет она». Сирано холодно. «А разве мне представлены вы сами?» Лебре изумлен. «Ну что с тобой?» Сирано. «Молчи». Лебре. «Да в чем его вина?» Литератор с чернильницей. «Нельзя ли, сударь мой, узнать от вас детали?» Сирано. «Нельзя ли, чтоб меня вы мучить перестали?» Лебре, толкая Сирано локтем. «Ведь это Ринадо. Ты знаешь, Теофраст, который выдумал газету. Один огромный лист. Чего-чего там нету. Я слышал, ждет большой успех новинку эту. Твои деяния он гласности придаст. Сирано. Не надо гласности, не надо Теофраста. Подходит поэт. Еще. Поэт. Я от избытка чувств моих, коллега, посвятить хочу вам окрастих. Еще кто-то приближаясь. Позвольте, сударь, мне еще один из толпы. Нельзя ли, сударь? Сирано. Баста. В толпе движения все выстраиваются, появляется Дегиш в сопровождении свиты офицеров. Затем входят Кюижи, Брисайль и другие офицеры, которые в конце первого действия ушли вместе с Сирано. Кюижи быстро подходит к Сирано. Кюижи к Сирано. К вам, граф Дегиш. Волнение. Толпа расступается. Лебре тихо к Сирано. Опомнись. Что ж ты не глядишь? Дегиш, приветствуя Сирано поклоном. Я к вам от маршала Гасьона с поручением. Приветствуя ваш подвиг с восхищением, он шлет вам искренний поклон. Сирано. Приветом маршала я глубоко польщен, ведь в деле храбрости он знает толк отлично. Дегиш. Сражение было то настолько фантастично, что маршал не поверил бы, когда все эти господа не поклялись, что видали сами. Кюижи. Да, собственными видели глазами. Лебре. Тихо к Сирано, который как будто ничего не слышит. Ты положительно страдаешь, Сирано. Сирано, вздрагивая и выпрямляясь. При них. К Лебре. Страдаю я. Вот было бы смешно. Выпрямляет грудь и закручивает усы. Дегиш, которому Кюижи что-то говорил на ухо. «Хоть ваша недолга военная карьера, за вами храброго уж имя офицера. Не ошибаюсь я. Ведь вы в полку сейчас у этих бешеных...» Сирано. «Гасконцев, да. Один из гасконцев, грозно. У нас!» Дегиш, поглядывая на гасконцев, стоящих за Сирано. «Ага, так вот они!» Вот эти гвардионцы с надменной миною, они и есть гасконцы? Карбон. Однако, Сирано, граф с нами не знаком. Скорее познакомь его с своим полком. Сирано, делая два шага к Дегишу и указывая на гасконцев. Дорогу гвардейцам гасконским. Мы дети одной стороны, и нашим коронам баронским, и нашим мечам мы верны. Дорогу, дорогу гасконцам, мы юга родного сыны, мы все под полуденным солнцем и с солнцем в крови рождены. Война для нас шутка, забава, мы все как кипучая лава, как зной, как огонь горячи. Друзья наши, эти мечи, а наша любовница слава. Но часто нас муза с собой к высотам влечет геликонским, и песни слагает герой, готовясь в губительный бой, дорогу гвардейцам гасконским. Мы смелы, как львы на войне, но с дамами нежны и кротки, зато нас и любят красотки, и сердце нам дарят они. Чуть шумом и топотом конским появится пестрый отряд. Их глазки восторгом горят дорогу гвардейцам гасконским. Советую искренно я. Ой, берегитесь, мужья, дорогу гвардейцам гасконским. Дегиш, небрежно развалясь в кресле, которое ему в начале речи Сирано принес Рагно. «Раз принято теперь, чтоб собственный поэт при каждом состоял вельможи, хотите вы ко мне на службу?» «Нет, вы чересчур любезны». Лебре в отчаянии. «Боже!» Дегиш. «Вчера понравились вы дяде Ришелье. Он удовольствие мне высказал свое. Его не так легко, однако, позабавить. Я вас хочу ему представить. Наверное, есть у вас пьеса «Актов 5». Лебре на ухо Сирано. «Ты Агриппину мог бы там поставить!» Сирано, начиная поддаваться соблазну. «Но, право, де Гиш. Можете ее ему выдать. Он несколько стихов захочет вам поправить, но он так опытен, талантлив и умен. Сирано, сразу помрачнев. Нет, невозможно, граф, увы. Я протестую при мысли, что изменит он одну хотя бы запятую. Де Гиш. Но если нравится ему один хоть стих, он очень дорого привык платить за них. Сирано. Он мне не мог бы заплатить дороже, чем сам себе я за стихи плачу, когда пишу я их, как знаю, как хочу, и декламирую их сам себе. Либре в отчаянии. О, Боже! Де Гиш. Однако вы горды. Сирано. Вот как? Не может быть. Вы это только что изволили открыть. Гвардеец, входя со шпагой, на которой нанизаны шляпы, продранные и измятые. Смотри-ка, Сирано, поймал всю эту дичь я у Нельской башни. Вот все шляпы беглецов. Ха-ха. Карбон. Остатки прежнего величия. Все смеются. Кюжи. Побиться об заклад готов. Тот, кто задумал это нападение, порядком бесится. Брисаль с хохотом. Ха-ха, ей-богу, наслаждение! А вы не знаете, кто это? Де Гиш. Это я. Смех сразу замолкает. А цель моя была из тех, что непривычно вельможам исполнять самим. Расправиться с бродягою одним, меня задевшим в песне неприлично. Молчание. Все смущены. Гвардеец в полголоса к Сирано, показывая ему шляпы. «А с этой гадостью скажи, что делать нам?» Сирано, беря шпагу, на которую нанизаны шляпы, и с поклоном опуская их все к ногам графа. «Не возвратите ли вы их своим друзьям?» Де Гиш, вставая резко. «Скорее мой портшес, носильщиков, я еду!» Сирано жестко. «Вы, сударь, вы...» Сирано в сторону. «Ну, одержал победу!» Лебрек, Сирано тихо. «Опять в беду ты влез!» Голос с улицы. «Его сиятельство портшес!» Де Гиш, овладев собою с улыбкой. «Скажите, вы читали Дон Кихота?» Сирано. «Читал». Де Гиш. «И что ж вы скажете о нем?» «Что шляпу снять меня берет охота при имени его одном?» Де Гиш. «Послушайтесь вы моего совета и поразмыслите-ка вы», носильщик, показываясь в дверях. «Портшес готов». Де Гиш. «Насчет 13 главы». Сирано. «Глава о мельницах». Де Гиш. «Глава полезна эта». «Да, в битве с мельницей случается легко, что крылья сильные забросят далеко. Того, кто с ней осмелится сражаться, она отбросит в грязь». Сирано. «А вдруг за облака?» Де Гиш уходит. Видно, как он садится в портшес. Дворяне удаляются, перешептываясь. Толпа расходится. Явление 8. Сирано, Либре, гвардейцы уселись за столики. Сирано, насмешливо кланяясь тем, кто, уходя, не решился ему поклониться. «Прощайте, господа!» Либре, проводив посетителей до дверей, возвращается, подняв руки к небу. «Не мог ты удержаться! Не видел я такого чудака! Что делать мне с тобой?» Сирано. «Опять ворчишь, дружище!» Либре. «Нет, эта выходка уж всех других почище». Сирано. «Вполне согласен я». Либре. «Ага, вот видишь, сам согласен ты со мной. Поверь моим словам, оставь ты это все. Подобная причуда тебя когда-нибудь уж доведет до худа». Сирано. «Но что же делать мне, скажи, мой бедный друг? Или подражать тому, что вижу я вокруг? Забыть об истине, звучащей благородно, не смелым быть орлом, но низким червяком, и пробираться хитростью ползком там, где хотел бы вверх лететь свободно? О нет, благодарю! Дрожать и спину гнуть, избрав хоть низменный, зато удобный путь, забыв о гордости и об искусстве чистом, с почтением посвящать поэмы финансистам? О нет, благодарю! От избранных особ глотать с покорностью тьму самых глупых бредней, простаивать часы в какой-нибудь передней и подставлять щелчкам безропотно свой лоб? О нет, благодарю! Зависеть от каприза барона старого, от печени маркиза, от тех и от других? О нет, благодарю! Ты слышишь? Ни за что тебе я говорю! В салоне у вельмож, прикинувшись буфоном, ловить усмешечки с восторженным поклоном и услаждать капризный слух глухих, но чопорных старух и дам, изломанных и чинных, читая им стихи в раздушенных гостиных. О нет, благодарю! Дрожать и трепетать перед нападками какой-нибудь газетки, бледнее по утрам читать в «Меркурии» заметки, бояться пропустить какой-нибудь визит, обдумывать слова, значение позы, жеста и, наконец, зажить, как пошлый паразит, добившись тепленького места. О нет, благодарю! О нет, благодарю! Пусть лучше беден я, пускай я буду нищим, довольствуясь своим убогим я жилищем, я в нем не уступлю, поверь, и королю. В нем я дышу, живу, пишу, творю, люблю. Да, я существовать хочу вполне свободно, смеяться от души, смотреть, как мне угодно, и громко говорить, и песнею своей смущать врагов своих, и радовать друзей. Не думать никогда о деньгах, о карьере, и, повинуясь дорогой химере, лететь хоть на луну, все исполнять мечты, дышать всем воздухом, гордиться всей свободой, жить жизнью одной с волшебницей природой, возделывать свой сад, любить свои цветы. А если, может быть, минует час суровый, и муза с нежностью вручит венец лавровый, благодаря ль судьбе, благодаря ль уму, победу, наконец, одержит гений. Всей дивной радости и славы упоений всего, ты слышишь ли, добиться одному. Либре. Добиться одному, да, это, друг, прекрасно, но только против всех бороться все ж напрасно. Зачем себе врагов повсюду наживать? Замашки странные какие. Сирано. А что же, всех, как вы, друзьями называть, и, профанируя те чувства дорогие, считать десятками или сотнями друзей? Нет, эти нежности не по душе моей. Не выношу я лжи, и мне сказать приятно. Сегодня я нашел себе еще врага, и эта ненависть одна мне дорога. Либре. Что за озлобленность? Мне это непонятно. Сирано. Я не хочу любви. Да, это мой порок. Не надо нежности. Я буду одинок. Пускай вокруг меня шипит и вьется злоба, пусть ненависть меня преследует до гроба. Я буду этим горд. Да, легче мне идти под градом выстрелов по моему пути. Лишь взгляды злобные встречаю пусть всегда я. Сильнее закипит тогда в моей груди отвага пылкая и удаль молодая, когда опасность я увижу впереди. Либре, помолчав, берет его под руку. О, притворяйся ты озлобленным и гордым, разочарованным и мужественно твердым, мой бедный, милый друг. Но мне скажи одно. Увы, тебя она не любит, Сирано. Сирано живо. Молчи. За минуту до этого вошел Кристиан и смешался с толпой гвардейцев. Однако те с ним упорно не разговаривают. Наконец он садится один за маленький столик, и Лиза ему прислуживает. Явление 9. Сирано, Либре, гвардейцы, Кристиан да Невилет. гвардеец, сидящий у стола в глубине со стаканом в руке. «Эй, Сирано!» Сирано оборачивается. «Мы ждем нетерпеливо рассказа твоего!» Сирано. «Ах да, сейчас, сейчас!» Отходит в глубину под руку с Либре. Они тихо разговаривают. Гвардеец, вставая и проходя к столику Кристиана. «Урока лишнего не надобно для вас, о робкий новичок», примолкнувшись стыдливо. Кристиан, подымая голову. «Что? Робкий новичок?» Второй гвардеец. «Конечно, новичок, о чахлый северянин. Признайтесь, недалек от вас передник нянин». Кристиан. «Позвольте, господа». Третий гвардеец. «Ах да, де невилет! Мы дать хотим вам дружеский совет. Есть вещь одна, о ней упоминание запрещено у нас в полку, иначе б шутнику пришлось раскаяться». Кристиан. «Ну что ж это?» Третий гвардеец страшным голосом. «Внимание! Смотрите на меня!» Три раза таинственно прикасается пальцем к своему носу. «Вы поняли меня?» Кристиан. «Да, вы взялись за...» Третий гвардеец. «Тсс, молчание храня, навек забудьте это вы название!» Показывает на Сирано. «Иначе дать ответ придется вот кому!» Четвертый гвардеец, усевшись бесшумно за стол, за спиной Кристиана. «Раз отрубил он нос нахалу одному за то, что тот себе над ним позволил шутку». Пятый гвардеец, вылезая из-под стола, куда он залез на четвереньках гробовым голосом. «Ой, не проживет на свете и минутку тот, кто заговорит про злополучный нос». Шестой гвардеец, кладя Кристиану руку на плечо. «Да, многим он уж смерть во цвете лет принес. Довольно слова, жеста, взгляда, и тотчас ваша тень сойдет в пределы ада». Молчание. Все стоят вокруг Кристиана со скрещенными на груди руками. Он встает и подходит к Карбону де Кастель-Жалу, который, разговаривая с одним из офицеров, делает вид, что ничего не замечает. «Кристиан, не можете ли вы сказать мне, капитан?» Карбон, обернувшись и смерив его с ног до головы взглядом. «Что, сударь? Что у вас здесь делают в Париже, увидев чересчур заносчивых южан?» Карбон. «Стараются им дать узнать себя поближе и поведением им доказать своим, что и на севере возможно храбрость встретить». Поворачивается к нему спиной. Кристиан. «Вы лучше не могли ответить. Спасибо за совет. Воспользуюсь я им». В сторону. «Постойте же, я вам отвечу». Первый гвардеец к Сирано. «Ну что же твой рассказ?» Все. «Рассказ, рассказ, рассказ». Сирано снисходительным тоном. «Извольте, я всегда готов потешить вас». Все подсаживаются поближе к Сирано и приготавливаются слушать, вытянув шеи. Кристиан садится верхом на свой стул. «Итак, я шел один спокойно к ним навстречу. На синих небесах блестяща и полна, как круглые часы, сияла мне луна. Как вдруг ее прикрыл заботливой рукою, как ватой, облаком незримый часовщик, и мрак таинственный на землю вдруг проник. На набережной все покрылось темнотою, не освещал пути мне ни один фонарь. Я ничего не видел дальше, Кристиан. Носа? Молчание. Все медленно поднимаются и смотрят с ужасом на Сирано. Пораженный, он прерывает свой рассказ. Все замерли в ожидании. Сирано медленно. «Что это за дикарь?» Сюда явился он без спроса. Гвардеец тихо к Сирано. «Сегодня утром он вступил в наш полк». Сирано делает шаг к Невилету. «Барон де Невилет!» Сирано молча отходит. Гвардеец тихо другому. «О, Боже! Он умолк!» Сирано. «Барон де Невилет! Отлично! бледнеет, краснеет, хочет броситься на крестьяна. «Я!» — сдерживается и говорит глухим голосом. «Прекрасно!» — продолжает рассказ. «Я говорил с бешенством. О, черт!» Опять сдерживается и говорит совершенно спокойно. «Что было все темно!» Общее изумление. Все снова садятся вокруг него. «Так шел и думал я, что, может быть, напрасно затеял это я, что глупо и смешно нажить себе врагов за этого пьянчугу, что, оказав ему подобную услугу, быть может, дорого за это заплачу и от кого-нибудь я получу...» Крестьян. «В нос!» Все встают. Крестьян раскачивается на своем стуле. Сирано, словно задыхаясь, «в шею!» «Что жизнью рисковать своею? Что даром не щадить мне сил?» Так мысленно спросил я самого себя невольно. Но стал мне самому противен мой вопрос. И с прежней храбростью схватился я, крестьян, за нос. Сирано, отирая пот со лба. «Схватился я за меч, сказав себе, довольно. Гасконец, исполняй свой долг, хотя бы здесь был целый полк». Вдруг в темноте удар мне прямо, крестьян, в нос. Сирано. «Нет, в спину. Я чувствую, что весь от злобы стыну, и сталкиваюсь я, крестьян, нос к носу». Сирано, вскакивая с места вне себя. «Черт возьми!» Все гасконцы бросаются вперед, чтобы лучше видеть, но Сирано, дойдя до крестьяна, овладевает собой и продолжает снова. «С вооруженными людьми! Собранье дикарей! Один одет тюркосом, другой в лохмотьях весь. Недолго с ними я сражался. Раз, два, три, и кончилась возня. Все разбежались прочь, а я остался, крестьян, с носом». Сирано в бешенстве. «О, гром и молния, вы все ступайте прочь!» Гвардейцы бросаются к выходу. Первый гвардеец. «Себя не мог он превозмочь!» Сирано. «Оставьте нас вдвоем, я с ним здесь потолкую». Второй гвардеец. «Ага, проснулся грозный лев». Третий гвардеец. «Его ужасен будет гнев. Головомойку он задаст ему такую». Четвертый гвардеец. «Его изрубит он в куски». Рагно. «В куски». Четвертый гвардеец. «В куски. И фарш останется у вас на пирожки». Рагно. «Мой бог, я весь дрожу. Он стал белей салфетки». Карбон. «Оставим их одних. Уйдем скорее, детки». Все вышли, кто в заднюю дверь, кто в боковые, кто поднялся по лестнице. Сирано и крестьян, оставшись вдвоем, некоторое время смотрят друг на друга. Явление десятое. Сирано, крестьян. Сирано. «Ну, обними меня». «Но, сударь...» «Да, ты смел». «Довольно же смеяться надо мною». «Таким тебя увидеть я хотел». «Что это значит все?» «Я очень рад, не скрою». «Но эти шутки прекратить пора». «Но обними меня. Она моя сестра». «Да кто она?» «Она». «О, Боже, но...» «Роксана». Крестьян, подбегая к нему. «Мой бог, вы брат ее!» «Двоюродный». «Мой бог, она сказала вам». «Все-все и без обмана». «Он брат ее, и я мог. О, Боже, любит ли она меня?» «Быть может». «Теперь раскаяние меня жестоко гложет», беря его за руку восторженно. «О, как я счастлив вас узнать, как рад!» «Вот что внезапную назвать любовью можно». «Простите мне, мой бог, Роксаны, брат!» Сирано, смотря на него и кладя ему руку на плечо. «А правда ведь, что плут красив безбожно!» «Я предан вам теперь от всей души, не ложно!» «А эти все носы, я их беру назад!» «Ну, слушайте теперь, что должен вам сказать я. Сегодня вечером Роксана ждет письма». «Увы». «Ну, что еще?» «Нет, я сойду с ума. Я худшего не ждал проклятия». «В чем дело?» «Никогда я ей не напишу. Ох, глуп я до того, что самому мне стыдно. Тебя я успокоить поспешу. Поверь, что глупости твоей совсем не видно. Сейчас ты был не глуп и даже зол, когда атаку на меня повел». Кристиан. «Как не найти мне слов для этакой атаки? Да, для военного довольно я умен. Не побоюсь такой словесной драки. Но с дамами мой ум... Куда девался он? При них теряюсь я, молчу и так робею. Я знаю, нравлюсь им наружностью своею. Когда я прохожу, мой бог, как нежно мне все улыбаются они. Я как во сне». Сирано. «А остановишься, и их сердца черствеют?» Кристиан. «О да, да, я из тех, чьи речи не умеют в них возбудить любовь, затронуть их мечты. Слова мои для них уж чересчур просты. Теперь им нужны всем такие выражения, сравнения тонкие, полет воображения». Сирано. «Когда природою так щедро был мне дан Париса юный лик и Аполлона стан, о, как бы смело я тогда из каждой фразы в бриллианты редкие отделывал алмазы». Кристиан. «О, если бы я мог хоть на короткий срок подобным даром овладеть бесценным!» Сирано. «О, если бы я мог красавцем быть военным, который внешностью своей ее увлек!» Кристиан. «Она причудница! Наверное, Роксану разочарую я, быть милым перестану!» Сирано, глядя на него. «О, если б все мои горячие мечты в такую форму мог облечь я!» Кристиан в отчаянии. «О, если б я владел искусством красноречия!» Сирано внезапно. «Я дам его тебе. Да, будешь счастлив ты. Я научу тебя, как быть красноречивым, какую форму дать желаниям и порывам. Ты дашь всю прелесть мне твоих наружных чар, я дам тебе глубокий высший дар. И вместе одного героя для романа с тобой мы сочиним. О да! Тогда Роксана тебе отдаст любовь. Ручаюсь в этом я». Кристиан. «Что говорите вы?» Сирано. «Вот, слушай, мысль моя. Душою буду я, а ты будешь телом. Ты должен повторять за мною, как урок, все то, чему тебя я научить бы мог. Да, в предложении этом смелом есть шанс на выигрыш». Кристиан. «Мне предлагаешь ты?» «Да, эту странную идею. С тобою вместе я сумею в ней пробудить любви мечты. Да, овладеем мы ее душой глубокой. Ты обаянием красоты, я чарами поэзии высокой. Ее иллюзии спасем и победим ее вдвоем». Кристиан. «Но Сирано, Сирано, согласен ты?» Кристиан. «Не знаю, чего-то я боюсь, не все я понимаю». Сирано. «Боишься ты, чтобы она, узнав тебя, к тебе не стала холодна? Давай сотрудничать. Ты этими устами мои слова ей говори, и красноречие моего цветами ее изящный ум дари». Кристиан. «Твои глаза горят». Сирано. «Скажи мне, ты согласен?» Кристиан. «Ты этого так жаждешь». Сирано упоен своей мыслью. «Боже мой!» Приходя в себя тоном артиста. «Да, это мне казалось бы одной из жизненных поэм Эльбасин. Мне это было бы забавно. Как поэт, я был бы рад такому испытанию. Сумеешь ли моей поэзией согрет внушить любовь прелестному созданию? В тени идти с тобой не слышно буду я. Я буду разум твой, ты красота моя». Кристиан. Я был бы рад, но прежде письмо я должен сочинить. Иначе надо мне сказать прости Надежде. А где найду я нить?» Сирано, вынимая из кармана письмо, которое он написал заранее. «На, вот твое письмо. Бери его скорее». «Кристиан». «Как?» «Адрес надпиши и больше ничего». «Откуда ты достал его?» «Письмо какой-нибудь Кларизе или Лилее. Недаром мы поэты. Видишь ты, у нас всегда полны карманы стихами в честь небесной красоты. Оно написано как будто для Роксаны. Для нас любовь, ведь это мыльный шар. Блестящий, радужный, но и неуловимый. Несуществующей красавицы любимой мы расточаем тщетно страсть и жар. Ты оживишь любовью эти строки. Благодаря тебе прекрасны и глубоки, они покажутся возлюбленной твоей. Беришь его, бери, и кончим поскорей». «Кристиан, но, может быть, не все здесь к ней подходит? Или писание не на нее походит? Не надо ли изменить хотя немного слов?» «Сирано». «Нет-нет, ни одного. Я клятву дать готов. Оно немного пылко, без сомнения, но самолюбие у женщин велико. Поверить будет ей легко, что к ней относятся все эти восхваления». «Кристиан». «О, друг мой!» — бросается в объятия Сирано. Пауза. Явление 11. Те же. Гвардейцы. Мушкетер. Лиза. Гвардеец притворяет дверь. «Тихо все. В молчании гробовом все замерло. Я и взглянуть не смею. Просуну голову. О, Боже! Я немею!» Входят гвардейцы и пораженные останавливаются. «Они целуются! Не колдовство ли в нем?» Мушкетер насмешливо. «Ага!» Карбон. «Наш демон стал смирнее ягненка. Насмешки сносит он покорнее ребенка». Мушкетер. «Так можно говорить теперь про этот нос?» Зовет Лизу. «Теперь увидишь ты, задам ему вопрос и дать ответ его заставлю силой». Громко нюхая воздух. «Вот странный запах здесь, цветов или травы?» К Сирано. «Скажите, сударь мой, не знаете ли вы, чем пахнет здесь?» Сирано, давая ему пощечину. «Пощечиной, мой милый!» Гвардейцы узнают своего Сирано. Общее ликование. Занавес.